Глава 5. Тем временем у главных ворот Академии Эфира порядка 500 святых воинов аббатства не пускали внутрь членов гильдии авантюристов, пока с их главой проводили профилактическую беседу, что бы это ни значило. Возмущенных было немало. Все понимали, что происходит. Если Римус Гален вдруг скончается от полученных бесед, то высокооплачиваемую работу потеряют многие авантюристы аббатства. А еще все эти увеселения, еда, напитки. Заменить такого щедрого работодателя, защитника и добытчика неким. 300 людей, эльфов, одаренных зверем и даже десяток орков из Грумхупа выкрикивали разнообразные ругательства и не совсем прилично сравнивали святош с бесполезными засранцами, не помогающими в битвах. За спинами авантюристов толпились горожане. Пара тысяч осмелевших в край, раз пошли против святого. Однако сначала все было почти мирно. Кто-то пытался договориться со стражами, кто-то пускал в небо магические шары, кто-то откровенно угрожал. Ситуация начала накаляться только тогда, когда в грудь одного из инквизиторов прилетела орочья какашка. Лишь громкий голос заместителя главы авантюристов остановил заварушку. «Стоять! Опустить руки и оружие!» Судя по звуку, орка-метателя быстро наказали собратья поумнее. Несмотря на то, что Римус Гален отбирал их по уму и лишь одного из 10, попадались исключения. Парочка орков лишь едва не дотягивала до силы заместителя Торна. Но зато тупые были до предела. В гильдии авантюристов давно утвердился стереотип, что чем орк тупее, тем он сильнее. Сдержать эту миниарду могли только двое. И нет, вторым был не заместитель Торн, а рыжеволосая девушка Лия, любимица всех и одна из приближенных главы. Заместитель Торн переговаривался с воином в мифриловых доспехах. Оба выглядели очень внушительно и дорого. Многие пускали слюну от зависти при виде такой экипировки. Пропустите меня и еще троих. Остальные подождут здесь». «Немедленно именем его преосвященства!» — в толпе заорали. «В жопу его преосвященства!» «Да-да, и вас всех! Почему не помогали нам с тварями?» Часто Святой Престол отправлял на стены небольшие отряды, но скорее для вида. А вот в тот день, когда они действительно были нужны, никто не пришел. Если бы не Римус Гален, твари прорвались бы, и нижний квартал пал. А твари перебили бы святоши у внутренних стен, где проживала совсем знатная знать и элитная элита. Многие давно подозревали, что таков план Святого Престола — уменьшить размеры аббатства до центральной его части, сконцентрировав защитников в одном месте. К слову, в верхний квартал не пускали ни авантюристов, ни граждан с достатком ниже среднего по меркам аббатства, даже мелких аристократиков. И вот уже несколько дней все задавались вопросом, почему, когда твари начали ломиться в нижний квартал через брешь в стене, ворота центральной части резко закрылись, и на мольбы горожан впустить их никто не реагировал. Мало того, был убит один из авантюристов, решившийся вмешаться в безобразие. Разумеется, это попытались замять, списать на недоразумение и несчастный случай, но многим стало все понятно. В день падения нижнего квартала на внутренних стенах будут стоять святые маги и отстреливать не только тварей, но и авантюристов. Некоторые даже считали, что в ход пойдут маги-суицидники. Заместитель Торн, осмотрев святых воинов, отворачивается, видимо, сделав вывод, что если сейчас разгорится междоусобица, то твари уже не понадобятся, местные сами сделают их работу. Глава святой стражи поднимает руку. Звенят сотни зачарованных мечей и пик. Стражи встают в ровный строй. Авантюристы тоже достают оружие, но нет сомнений, кто выйдет победителем в этой заварушке. Дисциплинированные, экипированные и высокоступенчатые святоши против оравы неотесанных обалдуев, хоть и сильных, но привыкших к свободе и объединяющихся лишь в маленькие группы. Вздохнув, мастер переговоров Торн решает выложить козырь. Он достает оружие и крепче обхватывает щит. Эдмунд Гален в титуле Эйр, властитель Мирдреда, западных провинций Мирунеса, священной державы первых людей, один из 30 членов Королевского совета Мирунеса. Все происходит, как и планировалось. Открыто бросив вызов Эльвине, а значит всем эльфам, Эдмунд с сыном не сомневались, чем это закончится. Откуда в Римусе появилась столько мудрости и силы, Эдмунд не знал. Иногда он даже думал, что Римус вообще не его сын, но, вспоминая великих предков дома Галенов, отбрасывал эту мысль как неподходящую к ситуации. Без сильного лидера спасти дом не выйдет. Эйр Эдмунд хмуро и неподвижно сидел за круглым столом, смотря только на короля. На других членов совета, самых влиятельных аристократов людей, он не обращает внимания. Совет приехал в аббатство очень не вовремя. Неподалеку открылся разлом, и возвращаться в Мирунос сейчас небезопасно. Потому члены совета отсиживаются в верхнем квартале. В тепле, сухости и безопасности, когда его сын сражается на трех фронтах. С тварями из разлома, с людьми и с эльфами. И, судя по докладу разведчиков, Римус попал в немилость к той самой организации. Но пока как-то справляется. Эдмунду тоже пора действовать решительно. «Ты уснул, Гален?» — спрашивает Гилберт Сорн, эйр одной из южных провинций, и громко отхлебывает из золотого кубка. Когда-то Сорны были союзниками Галленов. Но после того, как от Эдмунда отвернулся король, и давняя дружба, и клятвы, все будто забылось. Но это не важно. Король властно поднимает руку. «Повежливее, эйр Сорн, мы аристократия и должны уметь подбирать слова». «Прошу прощения, Ваше Величество». «Попросишь позже, сейчас же...» Король тоже делает глоток. «Сейчас нам надо решить вопрос с эйром Галеном. Эдмунд, ты понимаешь, что тебе грозит за убийство Сигмунда и заговор против короны?» Эдмунд не отвечает. Эльвина сделала все, чтобы людская аристократия узнала, что Римус Гален жив, и что он и Армс, убивший приближенного короля, одно лицо. Тот, кто устроил в столице настоящий ад, перерезав источники доходов множества влиятельных людей. За Сигмунда дом Галенов, возможно, простили бы, хоть это и обошлось бы недешево. Но вот уничтожение подполья не простят. Король продолжает. «Петля, эйр Гален, позорная петля. Никто из домов не возьмет на себя позор рубить тебе голову, как аристократу. Я лично лишаю твой дом всех титулов и званий». «Верное решение, Ваше Величество», — поддакивает эйр Пипкин. «О, и нужно как можно быстрее решить вопрос, кому достанутся земли Галенов. Согласно трактату моего дома, 400 лет назад Галены силой забрали Озерный перевал, так что предъявляю на эту часть свои права». «Губа, не дура!» — скалит зубы маленький, почти карлик, эйр Ленистер. «Золотых шахт там столько, что никто из нас не откажется от перевала. Учитывая, что территория моего дома граничит с ним, я...» Начинается перепалка. Члены совета увлеченно делят шкуру неубитого медведя. Король не вмешивается. В такие моменты из его подчиненных лезет гниль. И Джон Легдан видит в их эмоциях многое. Кто верен, кто не очень, кто предаст, а кто задумывается над этим. Королю нравится читать эмоции как книжку, вот только ему не нравится выражение лица Эдмунда Галена. Слишком спокойное. Даже такой хладнокровный человек должен проявлять эмоции, когда гибнет его дом с тысячелетней историей. В чем же дело? Тренированное чутье короля бьет тревогу. Не зря он отсел от Галена на противоположную сторону круглого стола. Король кивает своему личному гвардейцу, и тот подходит к эйру Эдмунду. Что-то шепчет, ненадолго замирает и возвращается к его величеству, чтобы передать сообщение. «Он сказал так. Я знаю, что эльфы отправили вам доказательства моей причастности к убийству вашего отца. Знаете же, что я ни о чем не жалею. И сегодня планирую убить вас, если вы откажетесь сотрудничать. Прикажете немедленно устранить его?» Гвардеец едва заметно касается меча. У него 8-я ступень воинского мастерства. Члены совета по-прежнему поглощены спором, кому же достанутся обширные земли Мирдреда. Король едва заметно качает головой, поднимает руку, сжатую в кулак. Эйры мгновенно замолкают. «Как же ты собираешься это сделать?» — совершенно серьезно спрашивает король у Эдмунда. «Мы находимся в самом безопасном месте Варгона. А ты один, без оружия и артефактов». Остальные не понимают, что происходит, молча переводя взгляд с одного на другого. Гален ставит локти на стол и опирается подбородком на руки, сложенные в замок, наплевав на этикет. «Прежде чем ответить на этот вопрос и даже показать, что именно произойдет, мне посоветовали предложить вам сотрудничество. Поставить вас перед выбором, Ваше Величество. Сейчас вы на распутье. Вы либо рискнете поверить моим словам и выживете, либо не поверите и окажетесь глупцом, неспособным здраво анализировать. А глупцы нам не нужны. Мне сказали, что вы выберете второй вариант. Но если есть шанс не убивать короля Мирунуса, то мы им воспользуемся. Ваш наследник, принц Легдан, слаб и юн, а в Мидлберге и так проблемы. Так что борьбы за трон в такое тяжелое время хотелось бы избежать. Я все-таки не враг человеческому роду». Тишина. Полная. Гробовая. Первым фыркает Сорн, за ним начинают смеяться остальные. И вот уже весь совет хохочет, держась за животы. Эйр Гален морщится. И это правители людей ведут себя, как свора пинчук в трактире. Король не смеется. Он пронзает Эдмунда взглядом. «Есть еще третий вариант. Предположим, я соглашаюсь сотрудничать». Смех резко затихает. Эйры в недоумении пялятся на короля. Но тот не обращает на них внимания, продолжает, слегка улыбаясь. «Но если эта угроза окажется фарсом, то выходит, что перед своей казнью, Гален, ты устроил мне большую подлянку. Авторитет мой, как короля, будет втоптан в грязь». В мертвой тишине король и Гален продолжают смотреть друг другу в глаза. «Довольно этих шуток!» — встает Ленистер, нервно хмыкая и вытирая испарину со лба шелковым платком. «Ваше Величество, за такую дерзость Гален не заслуживает даже висельницы. Я предлагаю...» «Молчать!» — тихий и властный голос короля заставляет выскочку сесть на место. Продолжая улыбаться, властитель людей кивает. «Я согласен сотрудничать. Меня и моих гвардейцев ты оставишь в живых, Гален». Эйр Эдмунд Гален позволяет себе улыбнуться в ответ. Даже такие слова звучат от короля как приказ, будто он все держит под контролем. Сын оказался неправ. Все-таки первый вариант. Король умен. Понимая, что Армс — это младший Гален, провернувший столько немыслимых дел, он ставит на то, что и сейчас возможно все. В гробовой тишине, не замечая запахов, пота и даже мочи, все смотрят на Эдмунда. Тот, в свою очередь, делает немыслимое. Пальцами выковыривает себе глаз. Эйры ахают. Пипкин рывком встает, ломится к выходу, понимая, что пахнет жареным, но двери заперты. А меж тем глаз катится по столу в сторону короля. Он то ли стеклянный, то ли каменный. Эдмунд Гален специально выколол себе глаз, чтобы заменить его катализатором. Замаскированным, конечно. Несмотря на то, что артефакт сына не излучает ауру, его бы все равно нашли. Есть чары, обнаруживающие любой народный предмет в теле. Ведь бывают случаи, когда убивали королей иглой, вшитой под кожу. Но это если тот предмет правильно не замаскировать. Все-таки слуги Римуса страшные, раз знают такие вещи. Король без страха ловит глаз, рассматривает его. И что нужно с этим делать? А вот и она. Тина, так ее зовут. Будто из воздуха она материализуется за спиной короля. Оба гвардейца молниеносно наставляют на нее мечи, но не убивают, ведь король согласился сотрудничать. Они не простые воины. Они умные воины, способные сходу понимать желания короля. Тина вышла из катализатора примерно 10 секунд назад и запечатала единственный выход из зала. То, что ее увидели, уже не важно. Ведь только королю и его гвардейцам дозволено находиться здесь. Остальные эйры не воины. Пузатые, тощие карлики. Даже строгая магическая селекция среди аристократов не всегда формирует сильного и волевого мага. Те времена давно прошли. Женщина в черном, похожая на деву лицо, наклоняется над королем, шепчет так, чтобы слышал он и его гвардейцы. «Если хотите жить, то держите око крепко, король. Прикажите коснуться его своим людям и не сопротивляйтесь ему. Отдайтесь его воле. Отдайтесь анклаву». Король все понимает. Глаз в его руке совсем не глаз. Артефакт пытается что-то сделать. Вмешаться в эфир того, кто его держит. Пройти сквозь заслонку и защитные артефакты. Но не может, пока ему не разрешат. Перед тем, как совершить безумный и авантюрный поступок, Джон Легдан спрашивает у Эдмунда. «Гален, ты клянешься своим домом, что я не лишусь своей воли и души?» «Клянусь, что не знаю этого, но лично я не лишился». «Что ж, будем считать, что этого достаточно». Король поднимает руку с раскрытой ладонью и глазом на ней. Гвардейцы соображают за секунду, тычут пальцами в артефакт. Все трое испаряются. Были и нету. Эйры выходят из ступора. Они не до конца верили в происходящее. А некоторые так вообще лыбились, как дурачки, считая всего лишь представлением короля. Но теперь члены совета резко повскакивали с мест. Вот только поздно. Дива-лица приступила к танцу смерти. Трое эйров уже мертвы, они падают, ухватившись за горло. Никакие артефакты, никакие навыки и умения не спасают от страшной участи никого. Эйр Гален не шевелится, по-прежнему опираясь подбородком на сложенные в замок руки. Он выглядит безразличным, но впечатлен. Не столько умениями женщины в черном, сколько тем, что ни одной капли крови не попало на него. Понадобилось всего минута, чтобы уложить королевский совет в луже крови. Каждому была нанесена одна единственная рана — неглубокий порез на шее. «Эдмунд Гален», — на этот раз женский голос раздается за его спиной. «Вы готовы? Нельзя терять время. Хозяин скоро очнется. Инквизиция начала действовать более кардинально». «Хозяин. Так она называет сына Эйра, а его самого просто по имени». «Тогда поспешим», — отвечает Эдмунд. Тина подносит глаз артефакт к алым губам, чуть ли не целуя его. «Нарана, девочка моя, приступай к следующему шагу». Нарана, по рассказам капитана Торна, эта девочка лет 12, не вылезала из анклава очень давно и за короткий срок повзрослела года на 3-4. Учитывая изначально юный возраст, ее стремительные внешние изменения были заметны всем. И сейчас, когда Римус без сознания, а некий Костя развоплощен, Нарана распоряжается анклавом на сверхуровне. Тина и Эдмунд касаются катализатора и исчезают. На их месте появляется труп, похожий по телосложению на Эйра Галена. Даже в той же одежде, хотя смысла в этом нет, ведь она разложится испарениями из горячих источников анклава. Альдавир давно изучил это место и понял, что хотя сами ядовитые воды невозможно перенести, но вот испарения от утопленных в кислоте утропия вполне. Они не считаются собственностью анклава. Теперь тела эйров будут искажены до неузнаваемости, а все улики уничтожены. Эдмунд Гален будет считаться мертвым, а единственным выжившим окажется король. Странное совпадение. Гришки Армза скоро затеряются в подозрениях наследников эйров по отношению к королю. Власть его и влияние ослабнут, но предполагается, что Джон Легдан отмажется, и ему хватит мудрости не погрузить Мерунас в хаос. А ведь все считали, что он не переживет этот день. Но все сложилось так удачно.